Обычно им только это и нужно. А когда он полностью отключается, я волоку его в номер, раздеваю и укладываю в постель. Утром он думает, что прекрасно провел время, наслаждаясь чудесной девушкой. Хотя на самом деле ничего не было. Все это у тебя впереди. И с мужчинами я трахалась, наверное, реже, чем вон та секретарь. Синди мотнула головой в сторону молодой женщины, сидевшей за соседним столиком с мужчиной средних лет. На столе, помимо бокалов и тарелок, лежали блокноты, ручки, стопка листов бумаги и калькулятор. «Только платили мне побольше», — добавила Синди. «Ну, может, тут дело в эмоциях? Ну, как я должен воспринимать тот факт, что мне будут платить за физическую близость? Меня это тревожит». «Все это дерьмо, в которое нас с головой окунули психоаналитики. Позволь спросить, у кого отношения с клиентом более интимные? У проститутки или психоаналитика?» «Я могу повторить все их тезисы. Осознание вины. Проститутки испытывают безмерную потребность любви. Но мы не знаем, что есть любовь. Единственный доступный нам способ оценить себя – назначить цену нашим склонностям, чувствам. Это в полной мере относится и к психоаналитикам, не так ли? Они просто говорят о нас то, что с полным основанием могли сказать о себе. Я на них не в обиде. Они тоже должны зарабатывать на жизнь. Я лишь хочу, чтобы они не наделяли нас тем комплексом вины, что мучает их самих». «Но, Синди, после 2,5 лет у Бена Франклина сможешь ли ты полностью, без остатка, отдаться мужчине, испытать истинное наслаждение?» «Я и не хочу. У меня такого не было. И не будет». Она доела сплит и принялась за мороженое. «Меня, похоже, принимают не за ту, кто я есть. И не только меня. Я говорила тебе о своей подруге, настоящей подруге. Она тоже работает у Бена Франклина. Мы обе заработали здесь деньги. На следующей неделе мы сматываемся в Колорадо. Купим там ферму по разведению собак и заживем в счастье и согласии». «Вы любите друг друга?» «Естественно. Так что близость с мужчиной для меня ничто. Ни эмоционально, ни морально. В любом значении этих слов. На мужчин мне плевать. Лечь в постель с мужчиной для меня все равно, что сходить в туалет». Вазочка с мороженым быстро пустела. «Исходя из того, как меня воспитывали, съесть мороженое куда больше грех, чем переспать с мужчиной. Или с мужчинами. Или всей футбольной командой». Синди отправила в рот очередную порцию мороженого. «А мороженое приличное». «Для меня все иначе», — заметил Флетч. «Полагаю, что да, но это твои проблемы». Тут Флетч заметил направляющуюся к кафе женщину в знакомой желтой юбке, которая хорошо сочеталась с не менее знакомой темно-синей блузкой с короткими рукавами. Синди потянулась, расправившись и с мороженым. «Но в основе и у тебя, и у меня лежит одно и то же. Во всяком случае, мне так кажется. Из меня стремились создать безмозглое, бескультурное, прекрасное тело, сексуальный объект. При этом мне говорили, что мужчины — грубые агрессоры, а делать детей нехорошо. По натуре я не спортсменка и не актриса». Флетч выпрямил спину. Под столиком поставил ноги так, чтобы в любой момент сорваться с места. Взглядом измерил расстояние между столиком и дверью ресторана «Маноло». «И когда пришло время самой зарабатывать на жизнь, — продолжала Синди, — что мне оставалось?» Притворяться, что у меня 7 пядей во лбу?